Достаточно явиться в мир человеку, что может всех накормить, вылечить и дать зрелище, и люди отдадут ему власть, власть над миром, и это будет по рождению обычный человек. И он же будет лжепророк и антихрист. И власть его над миром будет бесконечна, потому что люди отдадут ее добровольно. Если это не случайность, если это не удивительное, редчайшее стечение обстоятельств, тогда Козлов знает такого человека, знает, в то время как тот сам не ведает, кто он есть. Если только Козлов не ошибается. По единичному опыту нельзя делать окончательный вывод. Все бывает. И в рулетке может выпасть 7-0 подряд. Козлов сам однажды видел такое. Может, история с Даниловским рассказом — удивительное совпадение? Данилова надо проверить, но как и на чем? Впервые в жизни у Козлова началась бессонница. Он все думал. Перечитывал откровения. Размышлял, как ему проверить Данилова. Спрашивал себя, что он станет делать, когда окажется, что Данилов — слуга дьявола, сам антихрист, и понимал, что Богу он, Козлов, уже служить не может. Слишком много грехов, а вот если ему удастся получить из рук лжепророка силу и власть, тогда он станет служить лжепророку. В чем, в сущности, его отличие от Ивана Исааковича Шелеринского? Правда, Иоанн Богослов предсказывает, что владычество зверя продлится всего 42 месяца, то есть 3,5 года. Маловато будет. Но с другой стороны, откуда им там, в древнем мире, было известно до месяца, сколько продлится то, что случится через 20 веков? Вон, писали в Библии, что Бог создал мир за 6 дней. А теперь сами церковники утверждают, Козлов читал, что этот срок надо понимать фигурально, иносказательно, что, скорее всего, Вселенная действительно, как утверждают ученые, создавалась миллиарды лет. Ну так может быть, апокалиптические 3,5 года тоже иносказание. А на самом деле власть лжепророка будет бесконечна. Ну или там будет длиться миллионы лет. В самом деле, они с Даниловым будут бессмертны. Мальчишка уж как-нибудь сумеет это устроить, и при этом станут влавствовать над миром. Влавствовать всегда. Имелась и другая версия, менее апокалиптическая, менее захватывающая, однако все равно сулящая немалые перспективы. В русских журналах писали, что во времена социальных перемен, катаклизмов, крушений империй народ любит обманываться. Поэтому в эти периоды обычно активизируются всевозможные экстрасенсы, шарлатаны, ясновидцы, лекари, травники и прочая жадная до денег фальшивая нечисть. Так было в Австро-Венгрии в начале века. То же происходит и теперь на развалинах Советской империи. Но, может быть, размышлял Козлов, не потому появляются экстрасенсы, что народ хочет обманываться, а потому что какие-то из этих ясновидцев подлинные. Крушение империи дает почву для их роста. Козлов не любил долгих и бесплодных размышлений. Если ему приходило в голову что-то, требующее проверки действий, он предпочитал действовать немедленно. Он взял билет до Москвы с открытой обратной датой и 25 декабря прошлого года вышел в шебутной, сумасшедший предрождественский зал «Шереметьево-2». Его никто не встречал. Петренко. Наши дни. 30 апреля. 18:15. Каждое слово Козлова, психа, пророка, подполковник слышал даже громче, чем если бы тот стоял с ним рядом. Volkswagen-транспортер затененными стеклами, украшены наклейками,